Эпилог. В середине лета 1253 года, в ясный солнечный день, вдоль побережья Венского моря двигался небольшой отряд ятвягов. Это не было чем-то необычным, за исключением одной существенной детали. Все воины были викингами, а вел их сам князь Судовий, великий Скума. Яркая, богатая одежда на воинах, дорогие, начищенные до блеска панцири и кони, которым не было цены, указывали на то, что отряд собрался не на битву, а на какое-то торжество. Рядом со Скума ехал вождь племени Дайнава, Вайделот Скуманд. Он получил жезл правителя весной, когда Комат умер от болезни печени. По правде говоря, знахари Дайнавов не очень горели желанием его спасать. Безвольный, никчемный вождь, особенно в лихие времена, да еще пьяница. Это страшная беда. Это погибель народа. И когда Комат ушел в мир иной, все с облегчением вздохнули. Скуманда избрали вождем единогласно, при большом стечении народа, не только Дайнавов, но и представителей других племен ятвягов, в том числе князей и знаменитых витингов, и на то была серьезная причина. Скуманд любовался морскими видами и вспоминал. Витинги отрывались от погони поодиночке. Это было узаконено в воинских наставлениях ятвягов. В одиночку легче спастись, потому что преследователи обычно боялись дробить отряд на мелкие группы из-за опасения засад. Скуманд не смог уйти далеко от Черного Дола. Его вдруг охватила большая слабость, и он только сейчас заметил, что ранен копьем в бок. Рана была глубокой, и не будь зелья повилы, он уже давно свалился бы. Вайделот пошарил в своей суме и печально вздохнул. Весь запас напитка уже был израсходован, даже фляжку он выбросил. А погоня приближалась. Скуманд начал заметать следы, но надолго его не хватило. Тяжело дыша, он упал под куст и обреченно закрыл глаза. Все. Это конец. Видать, Геватта, главная жрица богини Прауримы, ошиблась в своих предсказаниях. Кнехты были уже совсем близко, когда на Скуманда словно снизошло озарение. Морок! Если и это не спасет, что ж, тогда у него есть кинжал. Живым он не сдастся. Мало того, что плен — большой позор, так еще крестоносцы не просто его убьют, а начнут пытать, долго пытать. К Вайделотам они были особенно жестоки. Скуманд, собрав последние силы, воткнул перед собой три сухие ветки. Он научился наводить морок не хуже повилы, а старик в этом деле был непревзойденным мастером. Закрыв глаза, Скуманд живо представил, что три ветки превратились в непроходимую чащу, да такую, что через нее и лиса не проскользнет. Огромнейшее напряжение буквально сжигало его изнутри, но он знал, что зрительный образ чаще нужно поддерживать до тех пор, пока кнехты, уткнувшись в морок, не уйдут в другую сторону. Вайделот не обращался к божествам племени. Он знал, что морок противен им, а в особенности богу Еро. Он взывал к древним, темным силам, таившимся в таких местах, куда не может попасть даже зверь. И они пришли ему на помощь. Скуманд слышал переговоры тевтонцев, которые были поражены неожиданно выросшим на их пути колючим кустарником высотой в человеческий рост и чащей с поваленными бурей деревьями. Какое-то время кнехты беспомощно топтались на месте, а затем кто-то из них, похожий наиболее подверженный мистическим настроениям, предложил немедленно убраться подальше от этого дьявольского места. Его предложение все приняли с большим энтузиазмом. Да ляд с ним, с этим варваром! К тому же их боевой запал уже угас, и продираться через кусты, превращая и так изрядно изорванную одежду в никуда не годное лохмотье, им вовсе не хотелось. Выйдя из транса, Скуман тут же потерял сознание. А когда очнулся, у него не было даже сил для того, чтобы двинуть рукой или ногой, не говоря уже о том, чтобы идти дальше. Он лежал на снегу, глядя в блеклое зимнее небо, и ему казалось, что жизнь по капле уходит из тела, просачивается в мерзлую землю. Состояние полной отрешенности охватило Вайделота. Он решил, что пробил его час. «Благодарю тебя, Иеро, за легкую смерть», — прошептал Скуманд и попытался улыбнуться, но скулы свело судорогой, он лишь покривился. Неожиданно неподалеку раздался тихий шорох. Скуман скосил глаза и увидел двух огромных белых волков. Неужели сам Иеро захотел принять его последний вздох? Ведь это звери Бога, вечные спутники Санцеликова. Но Иеро не появился, а волки легли рядом с Вайделотом вплотную к телу. И вскоре он почувствовал, что согрелся, хотя до этого его било озноб. Сколько времени волки находились рядом со Скумандом, грея его своими телами, он не знал. Вайделота отыскали только на следующий день, ближе к вечеру. Он лежал, весь побелевший, без кровинки в лице, как мертвый, хотя и дышал. Обморожений не было, и опытный знахарь быстро привел Скуманда в чувство. А затем его отвезли в одно из селений самбов, где Вайделота лечили лучшие целители этого племени. Через полмесяца, когда он уже немного оклемался, пришла радостная весть. Гермове, вовремя предупрежденная гонцами дайнавов, устояла, а самбы вместе с отрядом ятвягов князя Скуму разбили войско Тевтонского ордена. Комтур Хайнрих Штанге, хотя и дрался как лев, был убит. Погиб и его брат Герман. А взятых в плен тевтонцев мстительные самбы послали на жертвенный костер. Из всего тевтонского воинства, которое вышло в поход на Гермове, спаслись лишь единицы. Наступил месяц Протальник. Солнце светило так ярко, что в избе, где всегда царил полумрак и где лежал Скуманд, стало совсем светло, несмотря на то, что в ней имелось только одно оконце. В хорошо натопленной комнатке было жарко, и Вайделот лежал лишь в одних исподних. Оголенный мускулистый торс Скуманда эффектно выделялся на фоне темно-коричневой медвежьей шкуры, служившей ему постелью, и девушка, которая принесла ему кувшин с напитком из сушеных ягод, украдкой бросила на него выразительный взгляд, хотя это было неприлично, ведь перед нею находился Вайделот, посвященный. Едва она вышла за порог, как на улице раздался шум, громкие голоса, что было необычно для тихого селения с его неспешной жизнью без особых происшествий. Звон разных железок на конской упряжи. Скуманд забеспокоился и схватился за рукоять меча, который лежал рядом с ним на постели. Неужели население напали крестоносцы? Но, судя по радостному оживлению за окном, это были свои. Спустя какое-то время дверь избы широко распахнулась, и в комнату вошел статный витинг в дорогом панцире и богато расшитом золотыми нитями голубом княжеском плаще корзно с красным подбоем и золотой застежкой на правом плече, в которую был вправлен крупный янтарь. За ним толпились и другие воины. «Ну, где тут наш герой?» — напряженно всматриваясь, громогласно спросил Витинг. «Нет, все-таки князь», — решил Скуманд. В избе хоть и было светло, однако яркие лучи весеннего солнца, отражаясь от еще не растаявших сугробов, сделали свое дело, и какое-то время Витинг в корзно плохо видел. Но затем мрак быстро рассеялся, и он, наконец, узрел Скуманда, который от неожиданности даже привстал, хотя это было нелегко сделать, он все еще был очень слаб. И не от раны, которая уже почти затянулась, просто Вайделот потратил слишком много душевных сил, наводя морок, да еще и будучи сильно изможденным. Поэтому для полного восстановления ему требовалось не менее 2 месяцев. «А вот и он!» — с удовлетворением молвил князь, увидев Вайделота во всех подробностях. Ему, как и давешней девушке, тоже бросилась в глаза мощная фигура молодого человека. Он подошел поближе к самой постели и неожиданно резко нагнулся. «Откуда это у тебя, Вайделот?» — спросил он сильно изменившимся голосом и прикоснулся к оберегу в виде волка, пожирающего луну. Этот оберег Скуманд никогда не снимал. Образ Геватты, главной жрицы Праурима, часто посещал его во сне, но она всегда виделась ему не вблизи, а в облаках. Сначала отчетливо, а затем таяла, становилась прозрачной или превращалась в тучку. Немного поколебавшись, Скуманд все-таки ответил, хотя и не хотел этого говорить. «Мне дала его главная жрица храма Праурима. Как ее зовут?» «Геватта». «Нет, не то. Как ее настоящее имя? Ты должен знать!» «Дайниди», — вспомнил Скуманд, как обращался к жрице мудрый Павила. «Дайниди! О, боги!» — князь схватился за голову. «Дайниди! Вот, значит, куда она подевалась!» «Ты знаешь, кто я?» — спросил он Скуманда. «Догадываюсь, но не совсем уверен. По-моему, ты князь Судовий, великий Скуму». «Это верно. А теперь ответь мне, что она тебе говорила, когда вручала этот оберег? Только скажи правду». «Она предрекла мою судьбу. В общем, она сказала, что я стану наследником какого-то знатного человека, но, думаю, жрица ошиблась». «Да и Ниди никогда не ошибалась, даже по отношению ко мне». На какое-то мгновение глаза князя потухли, будто их присыпали пеплом, но затем снова загорелись жарким огнем, и он воскликнул, обращаясь к находившимся за его спиной витингам. «Слушайте все! Перед вами мой сын, мой наследник. Этот оберег — мой подарок Дайниди. Она могла отдать его только родному сыну». «Сыну». Если бы в этот момент обрушился потолок, Скуманд был бы не так сильно потрясен. Геватта — его родная мать. То, что его отцом является князь Судовий, до Скуманда как-то не дошло. В данный момент это было не суть важно, но Геватта, Дайниди, он вспомнил, как они прощались, вспомнил, как она на него смотрела, и его глаза наполнились слезами. Ну почему? Почему мать ему не открылась? В избе воцарилась мертвая тишина. Витинги, все представители знатных ятвяжских родов были ошеломлены не менее Скуманда. А князь Скума стоял, словно каменное изваяние, и по его щеке катилась скупая мужская слеза. Прошло время. Наступило лето. Скуманд, теперь уже князь Вайделот, полностью выздоровел, и Скума решил принести жертвенные дары в храм Прауримы в честь обретения наследника. Он надеялся встретить там главную жрицу, хотя бы для того, чтобы рассказать ей, что ее гадание оказалось не вымыслом, а чистой правдой, и показать сына князя. Отец уже рассказал Скуманду историю своей любви к Дайниде. С детства она была предназначена стать жрицей какого-нибудь божества ятвягов, но сердцу не прикажешь, и они полюбили друг друга. Однако их связь была недолгой. Видимо, узнав, что Скума имеет на нее виды, родные Дайниди решили убрать ее подальше от греховных соблазнов и тайком отправили в храм Прауримы. Увы, они немного опоздали. Скума пытался ее разыскать, но все его поиски были тщетными. Жрецы крепко хранили свои тайны. Да и пойти против их воли тогда еще совсем молодой князь не мог. Князя Судовии жрицы храма Прауримы встретили со всеми полагающимися ему почестями. Дары, которые он привез, были не просто богатыми, а очень богатыми. Когда официальная часть закончилась, Скума спросила у главной жрицы: «Скажите мне, матушка, где бы я мог видеть Геватту, вашу предшественницу?» Он уже понял, что Дайниди, как это положено женщинам ее возраста, покинула храм. «Геватта ушла в свет», — ответила главная жрица. Ее слова прозвучали несколько загадочно. «То есть?» — резко спросил князь. «Неделю назад Геватта оставила храм на мое попечение. Это было неожиданно. Все мы ее очень уважали и любили, но...» «Она так решила. Я не о том спрашиваю. Где она сейчас?» Жрицы переглянулись, потупились. Какое-то время молчали, а затем главная жрица несколько изменившимся голосом ответила: «Следуйте за мной. Я покажу». В отличие от князя, Скуманд уже знал точный ответ на этот вопрос. Он понял, что мать искупила свой тайный грех. Сердце Вайделота больно сжалось, но он, не подавая виду, как ему худо, шел вслед за князем и жрицей размеренным шагом. Вскоре они оказались в лесу на небольшой поляне. Жрица подошла к сухому дереву, обожженному огнем, и молвила, указав на кучку пепла у его корневища: «Это все, что осталось от Геватты. Она все сделала сама. Принесла сюда хвороста, привязала себя к дереву. Мы даже не предполагали...» Князь Скума какое-то время осмысливал сказанное, а затем упал на колени и благоговейно прикоснулся кончиками пальцев к пеплу. «Прощай, Дайниди, любимая!» Тихо шептали его губы: «Прощай!» Рядом с ним встал на колени Искуманд. Князь не проронил ни слезинки. Его лицо стало каменным, а Вайделот плакал, не скрывая слез, но беззвучно. Он так мечтал встретиться с матерью. Князь Скума погиб в 1260 году во время сражения с мазовшанами, и Вайделот Скуманд стал великим князем Судовии. Вскоре он породнился с Миндовгом, первым князем литовским, взяв в жены его сестру. Скуманд много лет воевал против Тевтонского ордена и нападал на Тарунь и Кульмезе. В 1273 году вместе с русами он вторгся в Кульмскую землю и взял замок Хемсот. В 1278 году Скуманд опять пошел в поход на тевтонцев, осаждал замки Пловист, Рейдин, Липу, Бельсайс, Грауденс, Мариенвердер, Зантир и Христбург. При этом ему помогали литвины. Петр из Дусбурга, брат священник Тевтонского ордена, создавший хронику земли прусской на латинском языке, описал плачевную сцену покорения Кульмской земли Скумандом, подтвержденную польским летописцем Длугожем. Он завладел неописуемым количеством добычи и христиан, которых обратил в вечное рабство. Да сжалится над ними Господь! Какой плач стоял, когда друг оплакивал друга, и семьи разделяли. Это было тяжкое испытание, когда детей забирали от матерей, которые только что заботливо нянчили их, и когда дочерей забирали у матерей, и как язычники делили взятых в плен между собой и обращались с ними бесчестно. О, как ужасно это было, и как ужасно было видеть это друзьям их! Никто бы не смог смотреть на их ужасное положение без слез. Как это трогательно! Похоже, Петр из Дусбурга, как и его последователи, западноевропейские хронисты, предпочитали закрыть глаза на то, какими методами завоевывал Пруссию и другие земли Тевтонский орден. Сколько было убито и сожжено на кострах язычников-пруссов, мужчин, женщин, детей, помнит разве что вечная пуща. В конечном итоге князю Вайделоту Скуманду пришлось смириться с неизбежным. Против хорошо вооруженных и организованных рыцарей, получавших постоянную поддержку из Европы, бедные и разрозненные прибалтийские племена устоять не могли. Он сдался ордену и принял крещение. Как известно из жалованной грамоты от 18 апреля 1285 года, Скуманд получил во владение Гросштенген с правом суда, несение воинской службы и наследование. В 1361 году его потомок Дитрих Скуманд получил от ордена в держание земли, на которых основал селение Дитрихсдорф. А что же наши добрые друзья? Менестрель, отец Руперт и рыцарь Ханс фон Паленц. Как сложились их судьбы? Конечно, история о многом умалчивает, тем более о таких, в принципе, малозначительных личностях. Тем не менее, нам все же кое-что стало известно. Отец Руперт все-таки построил свой монастырь в окрестностях Эльбинга и стал его настоятелем. Первым делом он завел себе хорошего повара и отстроил ему отличную поварню. Монастырь, благодаря усилиям отца Руперта, процветал, а сам настоятель строго соблюдал библейские заповеди, вот только от греха чревоугодия он так и не избавился до конца своих дней. Правда, прожил он долго, как это ни странно, при его обжорстве. Теперь о Хансе фон Паленце. В конце 60-х годов, в ходе очередной попытки Тевтонского ордена прорваться на полуостров Замланд, крестоносцам удалось овладеть крепостью Витлансорт, но тут-то сам бы их и заперли. В те времена было принято вызывать подмогу звоном колокола, и тевтонцы отчаянно звонили в надежде на то, что их услышат в замке Бальгеа. Или ветер мешал звуку дойти до другого берега залива, или В Бальгеа было много своих проблем, но помощь так и не пришла вовремя. Братьям ордена удалось уйти от Витлансорта через подземный ход только благодаря тому, что Ханс фон Поленц, который к тому времени стал рыцарем Тевтонского ордена, остался на колокольне и не переставал звонить, отвлекая на себя внимание самбов. Поэтому некоторое время, раз в год, зимой, в день этого подвига, на развалинах замка Лохштедт, построенного позже на месте Витлансдорта, загорались 12 свечей по числу рыцарей, спасшихся из замка. И зажигались они в честь доблестного рыцаря Ханса фон Поленца. Ну, а о менестреле и вовсе известно очень мало. Кто помнит имена многочисленных бродяг, пусть и не бесталанных? В память о Хуберте осталась в веках лишь мрачная баллада, которую он написал после гибели отряда Комтура Тевтонского ордена Хайнриха Штанге. Когда суровая зима пошла на убыль, решили рыцари явить язычникам лихую удаль. По льду залива понесли крестовый стяг и устремились в лес, где ждал их злобный враг. Лесные тропы на пути к Гермау колючей чащей рыцарей сжимали. Вдруг стала крепостью вся дикая страна и погубила весь отряд она. О, как скоро проходит земная слава! Написал бы монах-летописец в конце этого романа. Истинно так. Конец книги. Декабрь, 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читала Татьяна Ненарокомова.